Рыхловатый и улыбчивый массажист Костя по прозвищу Котик пересел со стула, на котором сидел во время совещания, на мягкий диван, согнул ноги в коленях и свернулся клубочком. Он говорил, что так ему легче думается, и в самый ответственный момент принимал позу спящего кота, чем и заслужил свое прозвище. «Что ты выяснил о Каменской?» «Ничего. Самое главное, она сама ничего ни о ком не выясняет. Ходит на процедуры, переводит свой детектив, ни с кем знакомиться не хочет. Она мне напоминает дрессированного фокстерьера». «Поясни». «Дружелюбно, приветливо, а глаза мертвые, и хватка железная». «Насчет глаз могу согласиться. А почему ты думаешь, что хватка железная? В чем-то проявилась?» «Ни в чем, просто чувствую». «Котенька, я ценю твое чутье и плачу тебе за него огромные деньги. Однако сегодня я молю Бога, чтобы ты ошибся. И запомни, никто, ни Дамир, ни Семен не должен знать то, что знаем мы с тобой про Каменскую, иначе они ударятся в панику и натворят черт-те чего. Дамир — натура артистичная, тонко чувствующая, у него, как у всех художников, мозги набекрень, а значит, реакция может оказаться неадекватной. О Семене и говорить нечего, он блестящий организатор, слов нет. Но не забывай, что он уже лет 10 в розыске за тяжкое преступление и живет по фальшивым документам, а это 10 лет постоянного ежедневного напряжения. Он, возможно, привык к нему и не замечает, но оно накапливается, и как только ситуация станет угрожающей, может прорваться, и Семен сотворит какую-нибудь глупость. Ты можешь поручиться за него, если он узнает, что у нас под боком человек из МВД? Вы правы, не могу. И я не могу. И все-таки, котик, спроси свое чутье, что Каменская здесь делает. Она по нашу душу явилась? Похоже, что да. Ну и ладно. А мы все равно ей не по зубам. Куда ей до нас? Было уже почти 10 утра, а Настя Каменская все еще валялась в постели. Вчерашний день прожит, может быть, и не зря, думала она, но лучше бы все-таки она провела его по-другому. От ночной прогулки с Исмаиловым остался неприятный осадок, и Настя пыталась разобраться, чем он вызван. Обстоятельства были очевидны. Он приехал не вчера. Он не кинулся, ломая ноги прямо с самолета с цветами и подарками к старенькой учительнице музыки. Он прилетел гораздо раньше. По крайней мере, уже позавчера он был здесь, тискал в запертом кабинете физкультурницу Катю и показывал ей оригинальный браслет на часах. «Как будто каслинское литье», — сказала Кать. А вчера Настя увидела этот браслет, когда он под фонарем во время прогулки смотрел который час. Казалось бы, мелочь, но из этой мелочи моментально выросли новые вопросы, и чем дальше, тем все более неприятные. Если Дамир Исмаилов относился к своей учительнице как к одинокому несчастному человеку, то понятно, что он ни за что не признается, что, приехав в санаторий, первым делом навестил подружку, а до старухи очередь дошла только на следующий день, да и то к вечеру. В этом сценарии расклад получается такой. Дамир — дешевый бабник, старуха доверчивая и обманутая. Место самой Насти в этом сценарии определяется просто. Регину Аркадьевну жалеем, Дамира посылаем подальше. Однако же во время прогулки кореглазый Дамир с восторгом рассказывал, что Регина Аркадьевна — гений, что он показывает ей все свои работы, советуется, дорожит ее мнением. Тут он, пожалуй, не врал. Настя хорошо помнила невольно подслушанные на балконе слова старухи и необычно жесткий тон. Это не был тон учителя. Это был скорее тон экзаменатора, начальника. Но если взаимоотношения Дамира и Регины Аркадьевны носят деловой характер и лишены сентиментальности, то зачем ее обманывать? Не все ли равно, в таком случае днем раньше он явился в санаторий или днем позже? К ней первый он примчался с цветами и подарками или предварительно побывал в двух-трех койках. Кутаясь в теплое одеяло и предаваясь размышлениям, Настя не обратила внимания на неприятный холодок, несколько раз возникавший где-то в области желудка, верный признак того, что она заметила что-то важное, над чем стоило поразмышлять. Холодок появился не только тогда, когда она вспоминала прошлый вечер. Что-то еще во вчерашнем дне должно вызывать беспокойство. Что-то такое, что случилось задолго до появления Дамира. «Нет», — решительно сказала себе она, — «я не на работе, я отдыхаю. Просто я погрузилась в детективный роман, и из-за этого мне всюду мерещатся крысы. У меня нет никакого повода для беспокойства. Пусть Дамир морочит голову старухе, это не мое дело. Пусть он перетрахает весь персонал долины, это тоже не мое дело». Да, он нравился мне целых 3 часа. 3 часа я была почти влюблена. С моим характером это просто рекорд для закрытых помещений. Ну, подумаешь, ошиблась. Живем дальше.